Следом за Бладом в зал влетел отряд Антона с мамой Алисы на руках. Все поняли, что дело плохо, и рванулись в кильватер, возглавлявшему стремительный отход капитану. «От кого бежим?» — деловито спросил Джим, пристраиваясь рядом с Бладом. «Потом объясню. Дави педали, пока не дали». «Очень мило», — фыркнула Стесси, пристроившись к Бладу с другого бока, и начала поддерживать мотающуюся за его спиной голову Алисы. «Драпаем неизвестно от кого. Может, проще развернуться и дать бой?» «Нет, проще прыгнуть на Арабеллу и свалить отсюда. У меня предчувствие». «Тогда валим», — согласился Джим. «Предчувствие — это уже серьезно. Я твоим предчувствиям начинаю верить». «А как же наши черепашки?» — простонал за его спиной Сплинтер. «Своих бросать нельзя», — поддержал бежавший рядом с другом Шреддер. «Если успеем отловить, обязательно возьмем», — крикнул Блад. Они все-таки опоздали. Выскочили из подземелья в тот момент, когда ревущая лавина нападающих уже отрезала их от снова ставшего видимым корабля. «Их же было всего четыре!» — возмутилась Стесси. «Это были черепашки. Море свирепых полосатых черепашек, которых вели в атаку четыре искрящихся отморозка. Гуррррр!» Сверху спикировали рычащие от бешенства ханаки в новых резиновых защитных костюмах с антигравитационными поясами. Четырехрукие гиганты сцапали искрометных беглецов, взмыли вверх и один за другим нырнули в распахнутый настежь проем переходного люка. Команды Стесси и Антона поступили так же. Они действовали практически синхронно, словно заранее репетировали этот номер. Тренированные бойцы подхватили на руки беспечную команду Блада и шестирукого академика с его дедушкой, вышедших на дело без персональных антигравов, и рванули вверх вслед за ханаками. Последним в створ переходного шлюза влетел Греф. Дверь тут же захлопнулась за его спиной, и корабль пошел на взлет. — Почему взлетаем без моего приказа? — в запале рявкнул распаленный Блад. — Капитан, — возникла перед ним Нола, — я здесь ни при чем, это все она. — Кто она? — Сам посмотри. Все уставились на созданную гномой голограмму. В рубке управления стояла юная красавица с золотой короной на голове, в расписном сарафане до пят, и колдовала над пультом управления. Внезапно корабль прямо на взлете начал трансформироваться, расти. Перед носом Блада появился лифт с нацарапанной на пластиковой панели дверей надписью «Вася, козел». А затем навалилась тьма. Корабль вновь превратился в допотопного механического монстра более 3000 метров длиной и в километр толщиной. Единственным отличием этого варианта от предыдущей метаморфозы корабля после незабываемого старта с Селестой было наличие вполне работоспособных медицинских дроидов в санитарной части, куда Блад в срочном порядке доставил Алису. Функции проводника взял на себя Джим. У Юнги была фотографическая память, и он уверенно вывел всю толпу прямо к медпункту, который как раз в этот момент покидал профессор в сопровождении Ника и Алексея. «Что с ней?» — кинулся он к Алисе. «Дорогу!» — рявкнул Блад. Профессор шарахнулся в сторону. Капитан ворвался в медицинский комплекс. «Сюда!» — требовательно сказал один из дроидов, указывая Бладу на диагностический стол. «Там еще одна пациентка!» — запаленно дыша, сказал капитан, осторожно кладя девушку на стол. Дроиды тут же выкатили из соседней комнаты точно такой же стол. «Боже мой, Наташа!» — ахнул за спиной Блада профессор и вбежал обратно в помещение вслед за спецназовцами с мамой Алисы на руках. «Всех посторонних прошу покинуть помещение», — строго сказал дроид. Спецназовцы положили женщину на стол. «Я ее муж!» — возмутился профессор. «А я капитан!» — ляпнул Блад. «Тогда вы двое можете остаться, все остальные вон!» — категорично заявил медицинский дроид, шокировав всех своей бесцеремонностью. Однако остальные подчинились. Как только лишние ушли, дроиды начали шустро раздевать больных. Профессор растерянно посмотрел на Блада. Пит покраснел. «Я, пожалуй, тоже выйду». Уже в дверях он притормозил, стараясь не поворачиваться к пациенткам лицом. «Предварительно можете сказать, что с ними?» «Наркотическая интоксикация», — в один голос заявили дроиды и точно так же в унисон продолжили. «Девушка в легкой форме, женщина в тяжелой. Судя по идентичности геномов, они родственницы, из чего можно было бы сделать вывод, что предрасположение к наркотической зависимости связано с наследственным дефектом». «Что?» «Но генетический анализ этого не подтверждает. Скорее всего, отравление вызвано тем же наркотиком, что и в предыдущем случае. Мы только что лечили клиента с аналогичными симптомами, который сейчас стоит здесь и утверждает, что он отец одной из пациенток. Вот это анализ ДНК со 100% вероятностью подтверждает. Хотите анекдот?» «Да вы что, озверели?» — опешил капитан. «Мы даже не биороботы. Мы механизмы, и озвереть по определению не можем». «Нашли время шутки шутить», — разозлился Блад. «Какой идиот вас программировал?» «Вы. Правда, это было очень давно, 108 тысяч лет назад. Кстати, прекрасно сохранились, капитан. Когда вы заглянули сюда в первый раз, тогда, 108 тысяч лет назад, вид у вас был более потасканный». «Тьфу! Вылечить их сможете?» «Разумеется!» — радостно воскликнули дроиды. «Ну так лечите!» «Дурдом, ей-богу!» Блад выскочил из медпункта в коридор, где толпился народ. Все вопросительно посмотрели на капитана. «Все нормально», — успокоил он друзей. «Скоро их поставят на ноги». «Им валерьянка не нужна?» — участливо спросил зэк Громов. «Или гномья водка», — добавил бортмеханик. «Нашел алкашей», — рассердилась Стесси. «Гиви», — ласково спросила эльфа, — «зачем им гномья водка?» «Растирание, однако, делать», — ответил за бортмеханик Аур, почесывая спину метриловой дубинкой. «Так, хватит дури маяться. Гиви, скинь тем, кто еще не в курсе, со своего коммуникатора все, что мы успели в прошлый раз отсканировать с этого варианта Арабеллы. И пусть каждый выбирает себе каюту по вкусу, но желательно поближе к кают-компании. Джим, помнишь, где рубка управления?» «Конечно, Кэп. Показывай дорогу». «Я с вами», — заволновалась Стесси. «Говори уж прямо с Джимом», — усмехнулся Блад. «Так будет честнее». Юнга рванул по коридору, сходу развив спринтерскую скорость. Блад помчался следом, а за ними в припрыжку неслась остальная толпа. Жилищный вопрос ее интересовал гораздо меньше, чем информация о том, что произошло с кораблем и куда он в данный момент летит. Рубка управления стала такой огромной, что без труда вместила всех. Вокруг допотопного пульта управления, жалобно причитая, бродила призрачная Нола. «Что ж ты сотворила, тварь земноводная? Что ж сотворила? Я ж ни хрена в этих каракулях и не понимаю!» Тыкала она призрачными пальчиками в надписи под кнопками на древнепсанском языке. «Как кораблем теперь управлять?»